Должно быть, на моем лице отразились растерянность и обида, потому что Рафаэль торопливо стал объяснять. «Твой отец считал, что тебе Джульярд не нужен, Гидеон, и я рассматриваю это как комплимент нам обоим. Он считал, что ты получаешь достаточно здесь, в Лондоне, занимаясь со мной, что ты преуспеешь без переезда в Нью-Йорк. Время доказало его правоту. Смотри, кем ты стал сегодня». «Ага, только посмотри», — с иронией промолвил я. «Рафаэль попал в ту же ловушку, в которую уж попал я, доктор Роуз. Смотрите, кем я стал сегодня. Сижу, скорчившись в кресле у окна музыкальной комнаты, где звучит что угодно, кроме музыки. Я торопливо записываю случайные мысли, пытаясь, хотя и не верю в результат, вспомнить подробности моей жизни, которые мое подсознание решило стереть из моих воспоминаний. И теперь я узнаю, что даже то немногое, что я сумел раскопать в завалах памяти, например, приглашение в Джульярд и обстоятельства, помешавшие мне принять его, оказывается неточным. Чему же мне верить, доктор Роуз, на что полагаться? Вы сами поймете, — тихо отвечаете вы. Но я спрашиваю вас, откуда такая уверенность? Факты моего прошлого все чаще представляются мне в виде движущихся мишеней, и они скачут на фоне лиц, которых я не видел долгие годы. Так действительно ли это факты, доктор Роуз, или лишь то, что я желаю считать фактами? Я попросил Рафаэля, расскажи о том, что случилось, когда утонула Соня. Расскажи про тот вечер, про тот день, как все было. Убедить папу, говорит, на эту тему, я потряс головой. Вернулась официантка с нашим чаем и кексами, разложенными на пластмассовом подносе. Следуя идее оформления зоопарка в целом, поднос был выкрашен так, чтобы выглядеть не тем, чем является в данном случае, под дерево. Женщина расставила перед нами чашки, блюдца, тарелки, чайники. Я подождал, пока она не закончит, и продолжал. Он почти ничего не рассказывает мне. Если я хочу говорить о музыке или о скрипке, то все в порядке. Он считает это прогрессом. Если же я сворачиваю в сторону, он последует за мной, но для него это сущий ад, я вижу. То был адом для всех, включая Катю Вольф. Я бы сказал, что ее ад пришел позднее. Она и предполагать не могла, что суд определит ей 20 лет заключения. Так вот почему на суде... Я читал, что она вскочила и пыталась сделать заявление после того, как судья зачитал приговор. — Да, — удивился Рафаэль. — Этого я не знал. В день вынесения приговора я не ходил в суд. К тому времени мне уж хватало сцен правосудия на всю дальнейшую жизнь. — Но ты ходил вместе с ней в полицейский участок в самом начале. В одной из газет я видел фотографию, где вы вдвоем выходите из участка. — Скорее всего... Это было простое совпадение. Полиция всех вызывала на допросы и дачу показаний. Почти все мы были там, и не раз, и не два. И Сара Джейн тоже? Ну да, наверное. А ты почему спрашиваешь о ней? Мне нужно будет повидать ее. Рафаэль намазал маслом свой кекс и поднес ко рту, но не откусил, а уставился на меня, словно позабыв обо всем. С какой целью, Гидеон? Это просто одно из направлений, которое мне хотелось бы изучить. Доктор Роуз предлагает то же самое — следовать моим инстинктам, искать связи, пытаться найти то, что пробудит память. Твой отец не обрадуется, узнав о твоем намерении. А ты отключи телефон.